Он весь простой мужик. За него и держитесь. И, Петр, сухо с рабочими говоришь, и все о деле. Это не годится. Надо бы науметь о пустяках поболтать. Пошутить надо. Веселый человек лучше понятен. «Шутить я не умею», — сказал Петр, и по привычке дернул себя за ухо. «Учись! Шутка, минутка, а заряжает на час». Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив. «Жулики они и лентяи!» — задорно отозвался Алексей. Артамонов строго крикнул. «Много ли ты знаешь про людей?» Но улыбнулся в бороду, чтобы не заметили улыбку, прикрыл ее рукой. Он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище. Дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помилова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост. «Погост», — размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие и хилые деревья. «Не на свое место слова ставим. Называется погост. А гостят тут века вечные. Погост — это дома, города». Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но была ясно заметная разница. Отец за все брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он также немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе. «Я еще много знаю, и не то еще могу сказать». И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждавшие в нем досаду на этого человека, боязнь пред ним и острое тревожное любопытство к нему. «Много ты знаешь», — сказал он Вялову. Тот не спеша ответил: «Затем живу. Я знаю, это не беда. Я для себя знаю. Мое знатье спрятано у скупого в сундуке. Оно никому не видимо. Будь спокоен». Незаметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, что они думают. Он только назойливо присматривался к человеку птичьими мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтобы Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец. Он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянной. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него все росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никиты из леса, вдруг заговорил: «А ты все сохнешь. Ты б, чудак, сказал ей. Может, пожалеет. Она будто добрая». Горбун остановился. У него от испуга замерло сердце, окаменели ноги. Он растерянно забормотал: «Про что сказать? Кому?» Вяло взглянув на него, шагнул дальше. Никита схватил его за рукав рубахи. Тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку. «Ну, зачем притворяешься?» Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся. Ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу. Хотелось, чтобы он молчал. А тот, глядя вдаль, щурис, говорил спокойно, как обыкновенное: «А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы любопытные, всякое хочется другого мужика попробовать. Узнать, есть ли что слаще сахара. Нашему же брату много ли надо? Раз, два, вот ты сыт и здоров, а ты сохнешь. Ты попытайся, скажи, авось она согласится». Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости. Это было новое, неведомо для него, и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его. «Ерунду придумал ты», — сказал он. В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря все так же спокойно. «Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя. Ты человек приятный, любопытный. Все вы, Артамоновы, страх как любопытные. Ты характером и не похож на Горбатого, а ведь Горбат». Испуг Никиты растаял в горячей печали. От нее у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть. Он тихонько попросил: «Ты молчи об этом». «Я сказал, как в сундуке заперто». «Забудь, ей не проговорись». «Я с ней не говорю. Зачем с ней говорить?» И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза Горбуна стали больше, круглее и печальней. Он смотрел мимо людей, за плечьем. Он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то. «Ты что, грустный ходишь?» — спросила она. Никита ответил: «Дела много», и быстро отошел прочь. Это обидело женщину. Она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жило скучно. За 4 года она родила 2 девочек и уже снова ходила не порожней. «Что ты все девок родишь? Куда их?» — ворчал свекр, когда она родила 2-ю и не подарил ей ничего. А Петру жаловался: «Мне внучат надо, а не зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?» Каждое слово свекра заставляла женщину чувствовать себя виноватой. Она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила: «Господи, сыночка бы!» Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру: «Нарочно, назло вам буду девочек родить!» И хотела сделать что-то удивительное, неожиданное для всех, хорошее, чтобы все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать. Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек. Наталья улыбалась, но не верила похвалам. Дети казались ей некрасивыми. Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней. Но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал: «Прости, время нет у меня». У нее незаметно сложилась обидная мысль. Горбун был фальшиво ласков с нею. Муж приставил его к ней сторожем, чтобы следить за нею Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился. Она знала: пожелай красавец деверь, она не устоит против него. Но он не желал, он даже не замечал ее. Это было и обидно женщине, и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.